33. Ложные помыслы служат препятствием. Следует развивать их противоположности. Когда у этого брахмана возникают ложные помыслы о насилии и тому подобное, например, я убью того, кто чинит мне препятствия. Я также солгу, я присвою его вещи, я соблазню его жену, я стану хозяином его собственности. Помыслы, служащие препятствием, уводящие его, словно он в лихорадочном бреду с правильного пути. Пусть он культивирует противоположные помыслы. Поджариваемый на раскаленных углях сансары, я прибегаю к защите практики йоги, дарую безопасность всем живым существам. Пусть он думает, оставив ложные помыслы, я, подобно собаке, вновь предаюсь им. Как собака к собственной блевотине, так и я вновь возвращаюсь к тому, от чего я избавился. Подобная практика может быть использована также и в случаях, упомянутых в других сутрах. Значит, вот здесь очень такой емкий по методологии подход. Итак, там очень красивое начало. Тот брахман, который думает, вот сейчас я, значит, там что-то такое неблаговидное сделаю. На самом деле так оно и есть, что если почему человек не осознает себя тем, чем он является, то есть брахманом или пурушей или атманом, то есть тем, чем, что является истинная его сущность, а отождествляет себя с тем, чем он не является. Здесь основная причина неведения, а как следствие всего-всего-всего из этого неведения, это все вот эти ложные помыслы. А, так сказать, на основании этих ложных помыслов возникает всякого рода то, что мы называем неблаговидными поступками. И в йоге Патанджали, вот эта вторая ступень, нияма, она как раз и говорит о том, что мы должны... Если мы идем по вот этому пути йоги Патанджали, значит, соблюдать нияму, то есть вот этот, так сказать, кодекс поведения. Почему он важен? Да потому что, не соблюдая его, мы как бы поливаем воду на вот эти заросли неведения. То есть мы... Все вот так, такого рода желания, они возникают из глубочайшего неведения в то, чем мы являемся. То есть, ну, представь себе, как король, у которого все несметные богатства в его, так сказать, подчинении, а он начинает у своих придворных воровать мелочь из карманов, да? Вот примерно такая же ситуация с человеком. То есть, человек, наделенный гигантским потенциалом, могущество, власти, силы, он может в принципе всего чего угодно достичь, ну, чистыми методами, а он, так сказать, по какому-то своему затмению, не знаю, как сказать, мозгов, что ли, да, вместо того, чтобы пользоваться богатством, которому его которого его есть от природы, начинает прельщаться чем-то совершенно мелким и недостойным. И, ну, с одной стороны, это, конечно же, не есть благовидные поступки сами по себе, потому что они приносят, ну, другим существам страдания, и это порождается дурная карма. Но, как ни странно, здесь более глубинная причина даже не в этом. В конце концов, ну, карма, она и есть карма. Неважно. То есть причина и следствие. А более глубинный принцип здесь как раз в том, что мы вместо того, чтобы вспомнить, что мы великий монарх, что мы великий император, кому и так принадлежат все сокровища, который может без вот этого непонятного просто пойти и взять столько золота, там, серебра и там, могущества, сколько ему надо, вместо этого мы как бы культивируем мысль о том, что мы нет, мы не монарх, мы маленькое, серое, забитое существо, если я сейчас из кармана у него не украду, значит, эту мелочь, то у меня ничего и не останется, да? То есть мы этим поступком как бы доказываем своему неведению, что оно истинно. Да? То есть мы как бы идем, мы подтверждаем его истинность. Угу. Вот это вот самая опасная вещь здесь. Самая опасная. Даже не то, что ты делаешь по большому счету, а то, что ты своими вот этими методами как бы лишний раз подтверждаешь так сказать, вот это заблуждение, причем в материальном каком-то там или более осязаемом. Ой, что? Да. Ага. Так вот, здесь самое печальное, когда мы подтверждаем вот это свое собственное неведение. Вот здесь, в этом смысле, ну, как бы, не яма, она необходима. Вот у Патанджали 8 ступеней, яма, не яма, ну, и яма тоже, и не яма. Они необходимы для, по той простой причине, что, так сказать, это действенный метод, как бороться со своим неведением. Вот сидит, допустим, чиновник, ему приносят взятку. И чиновник понимает, что зарплата у него маленькая. Таких денег он никогда не получит. И что если он сейчас не возьмет эту взятку, то не видать ему, значит, там всех прелестей этой жизни. И как бы, если он берет эту взятку, он начинает жить припеваючи, да, он действительно получает какие-то материальные благополучия, но он при этом продает самое ценное, что у него есть. Что в конце концов, если Господь Бог посадил его вот за этот столик чиновничий, да, и если бы он, работая чиновником, рано или поздно пришел к мысли, к ощущению, что он есть брахман, а не что иное, то в мгновение ока поменялись бы условия его жизни. А он как бы продает свое вот это вот качество, понимаешь? Вот он берет взятку, и тем самым он как бы подтверждает, расписывается в том, что он не брахман, а всего лишь загнанное существо, которым, значит, волей судеб удалось сесть на это чиновничье кресло. И, то есть, он как бы сам расписывается, что выше он уже не прыгнет. Он уже сам расписывается в своей, ну, как бы, ограниченности. Понятно, что когда ты сам расписываешься в своей ограниченности, тебе уже никто не поможет. Что ты сам себя фактически запрограммировал. Вот в этом есть самое такое трудное, ну так сказать, для понимания свойство, да, вот этих вот ямы, не ямы, вот почему, этих принципов, да, почему мы должны соблюдать вот эти нравственные нормы. Но с другой стороны, ты понимаешь, что акцент здесь сместился от, собственно, действий, от какого-то перечня действий, которых делать надо, или перечня действий, которого делать не надо. Нет, акцент сместился в другую сторону. В сторону того, что ты признаешь ли ты себя неуничтожимым атманом, королем и императором всей вселенной, либо не признаешь. Но ведь можно думать, я себя признаю брахманом, но я все равно возьму эту взятку, хоть я и брахман. Дело в том, что да, то есть здесь добро, если так. Но ведь этого же не происходит в умах. То есть поэтому, собственно, сами непосредственные нормы поведения, они, конечно же, варьируются. Варьируются от страны к стране, где-то одни условия, где-то другие, где-то третьи. Когда мы уже достигли могущества, мы можем творить все, что мы захотим, мы свободны. Но на подступах к этому могуществу мы должны максимально стремиться. Ну и помнить, что здесь самое главное, даже ну, не столь вот такое тупое буквальное выполнение, сколь понимание самого смысла и сути. Потому что я прекрасно понимаю, что есть ситуации, где человек попадает, и он не может соблюсти эти принципы. На войне он вынужден убивать других. Более того, он даже иногда в самолете летит там и бомбит кого-то. Он даже не видит, кого он убивает. Просто нажал на кнопочку, бабах там. Он не может не выполнить это. Это его как бы дхарма, его долг, его миссия. Но с другой стороны, как только человек начинает заниматься йогой, он приобретает вот эту способность избегать нанесения несчастий другим. Почему? Да потому что он становится на следующий уровень, у него расширяется горизонт для маневра. И если раньше он был обусловлен вот только делать так и никак иначе, бомбить так бомбить, то когда он поднимается в йоге, Вселенная очень странная. Она иногда нам кажется очень жесткой. И вот только так и никак иначе. Но на самом деле это нам только кажется. Есть миллионы ходов, по которым мы можем пройти. И чем выше твое будет духовное развитие, тем большее количество этих духовных обходных ходов ты увидишь. То есть здесь как бы надо стремиться выполнять вот эти нормы во что бы то ни стало, но в то же самое время поднимать свою йоговскую мощь или могущество. Тогда тебе будет проще выполнить и эти принципы, как ямы, так и не ямы. Я очень с трудом, так сказать, верю, что вот человек, который погряз уже в этом мире, который каждый день с этими взятками, с этими всеми вот этим вот неблаговидностью, вот так вот в один прекрасный момент скажет: все, это очень тяжело сделать, потому что вся этот маховик уже раскручен. И попробуй, он как жернова перемалывает каждого, кто станет на его пути. Достаточно взглянуть на наше царство-государство, да, где везде коррупция, везде. Борется этот бедолага наш, значит, президент. Здесь нельзя ничего сделать. Пока принципы устройства не поменяются, пока этот сам механизм не разберется, здесь трудно что-то сделать. Но в то же время, даже если ты попал в этот круговорот и видишь, что тебя несет, ты играешь не по тем правилам игры, которые, так сказать, ты бы хотел, а по тем, которые уже сформировались. Что ты должен делать? У тебя должно быть очень четкое устремление сломать этот механизм, но сломать грамотно. То есть у тебя при всех, при всем максимальном возможности, если, допустим, у тебя есть, ну, так, грубо говоря, возможность брать взятку или не брать взятку, вот если у тебя будет возможность не брать взятку, ты должен ее не брать. Значит, параллельно занимаясь йогой. Будешь параллельно заниматься йогой, у тебя этих возможностей не брать взятки, не делать неблаговидных поступков станет все больше и больше. И тогда ты станешь свободным. То есть ты должен, как бы, вот вектор в сторону соблюдения этих принципов вести. Во что бы то ни стало, да? Но, опять же, это, так сказать, разумно. Если же ты хочешь с завтрашнего дня полностью выполнять вот эти принципы ямы и не ямы, то, вероятно, тебе придется выйти из социума. Это тоже возможно. Есть живые примеры тому. Иногда люди делали такие героические поступки. Они просто в одно прекрасный момент выходили из социума. Просто вышли. А если ты вышел из социума, он перестает тебя в этих жерновах. Никого не будет, кто бы тебе дал взятку. Да, то есть ты как бы выходишь, да. А это ведь ты тоже можешь, не значит, это вот ведь от условий, если человек вышел из социума, да, он как бы соблюдает, а попади он обратно в социум. Понимаешь, если ты выходишь из социума, ты должен воспользоваться этим временем, чтобы накопить энергию. И если ты потом опять входишь в социум, то ты уже входишь, называется, на белом коне император, а не мышкой, понимаешь, закрадываешься обратно, как бы тебе в этих шестеренках где-нибудь притаиться, понимаешь? Вот в чем здесь самый главный момент, то есть в этих принципах ямы и не ямы. Безусловно, каждый человек интуитивно чувствует, что есть некие нормы поведения, которых надо. Ну, это он даже, человек это как бы даже понимает не по букве закона, а где-то интуицией. Он понимает, что вот нехорошо делать так-то и так-то, а хорошо делать вот так-то и так-то. Вот. И поэтому здесь в первую очередь должно быть вот это вот ощущение внутренней интуиции, как хорошо. А потом уже максимально мы должны приближаться к какому-то такому вот моменту. Для чего это надо? Чтобы в первую очередь самим себе делами доказать, что мы атмана не что иное, что мы независимы ни от чего. Ни от чего, ни от взяток, ни от убийств других существ, ни от воровства, не от там чего-то. И вот самим себе доказать в первую очередь. Здесь даже дело, ну как бы карма, конечно же, есть карма. Но в первую очередь, ну, здесь может быть вот этот вот акцент поверить в самого себя. Если ты поверишь в самого в себя, ты сожгешь в дальнейшем карму свою. Ты исправишь ее. Если ты делал неблаговидные поступки, ты сделаешь в миллион раз больше благовидных и уравняешь эти весы. Но если ты все равно считаешь себя маленькой серой мышкой, а не наследником всего-всего человечества, то тебе уже ничего не спасет. Вот. Дальше идем. То есть это вот можно сказать, что это вот эти принципы, они удаляют такую наиболее как бы тонкую карму человека, вот неверие в самого абсолютно себя, точно. Какие-то такие застывшие идеи, стереотипы жесткие, да? Абсолютно вот точно, такой, да. Они удаляют вот эти самые-самые, знаешь, такие потаенные страшки. Вот каждый человек, даже занимая иногда очень высокую позицию, но где-то на подсознании у него вертятся еще вот эти вот страшки, маленькие страхи, маленькие мысли, которые он испытывал, еще будучи внизу. Он как бы уже занимает новое положение, а вот эти вот страхи, они вращаются, и с ними бороться очень тяжело. Очень-очень тяжело, просто знаешь, как только ты слышишь звук вот этой плетки, которая тебя, значит, погоняли, когда ты был рабом, у тебя, знаешь, как это все перед глазами, весь твой опыт предыдущий всплывает. И ты где-то уже себя с трудом начинаешь контролировать. То есть это карма. Это, кстати, одно из проявлений тонкой кармы, как по воспоминанию предыдущей боли, ну, предыдущего чего-то. И ты уже начинаешь беспокоиться за свое будущее. Ты начинаешь уже... ты опять как бы возвращаешься, как бы сжимаешься до размеров вот этого маленького раба, который думает, вот если я сейчас вот здесь не украду, а как же я жить буду, да? А вот если я это сейчас, значит, там, не сделаю какой-то неблаговидный поступок, то как же я получу для себя какое-то удовольствие, да? То есть мы как бы опускаемся до этого уровня и начинаем уже действовать, как мы действовали раньше. Вот, и вот, может быть, для того, чтобы... самому себе в первую очередь доказать, а нет, этого нет и не может быть, и не будет. Мы идем вот как раз по этим вот нормам, которые предписывают, значит, вот, предписываются здесь. А, и они в каком плане? Они здесь у Патанджали упомянуто, что они не знают исключений. Вот мы читали предыдущие афоризмы, что это не значит, что там по отношению к одним людям я буду вести себя вот этими правилами, а по отношению к другим, ну, как Бог на душу, что называется, положит. Нет, здесь мы в первую очередь как бы вырабатываем такой общий закон, общий интуитивный закон, что мы понимаем, вот, что ну, максимально хорошо, и уже применяем его для всех. Иначе очень быстро можем мы... Вот мозги, они очень, как это сказать... Не хочу сказать извращенные, но они иногда такие схемы хитрые ставят, да? Они занимаются самообманом, и очень легко попасть на этот самообман. Но с другой стороны, мы не можем их отсечь, да? Говорят, ну ладно, вот с завтрашнего дня я вообще перестану слушать мозги, а буду слушать только, значит, вот какую-то интуицию. Это тоже неправильно. Почему? Потому что мы находимся на определенном уровне, мы находимся в этой сложной, завязанной, вот из многих-многих узлов кармы ситуации. Мы должны применять мозги, чтобы распутать максимально безболезненно и максимально быстро. То есть поэтому, хоть и говорят, что то есть, разум, он интересный, он как министр. Вот если король говорит, надо обокрасть того-то, того-то, он говорит, да-да-да, вот она отмычка, вот он ломик, значит, пойдем ночью. Все моментально тебе расскажут, как это сделать. Если же ты говоришь, вот надо там тому-то, тому-то помочь, сделать ему добро. Разум тут же говорит, да-да-да, надо именно так сделать. Вот там вот есть такая вещь, в которой он нуждается, если ее так-то сделать, вот он будет счастлив. Он, знаешь, такой хороший исполнительный слуга. И если у нас есть небольшая такая вот смутное-смутное желание чего-то, даже, может быть, мы сами его не осознаем, разум тебе раз сразу логическую схему, почему это должно быть так. Да, он как бы в подтверждение. Как обычно при дворах таких императоров, самодуров, которые просто творили все, что им в голову взбредет, были всегда такие люди, которые обосновывали. Это всякого рода сейчас называются там пресс-секретари. Да, да, да. Вот кто вокруг там. Там какой-нибудь очередной, значит, президент выходит, начинает кому-нибудь ахинею пороть сплошную, которая ему... Он харизматический лидер, как правило. Лидеры, они всегда харизматические. Они не особо иногда заботятся даже о том. Они вот энергия прет, и вот он ее несет. А потом приходит такой умненький, значит, значит, его помощник, который говорит, вот, так сказать, господин такой хотел сказать это и это, да, вот его надо понимать так-то и так-то. Ну, то есть, вот он всегда, как бы, все это прилижет, обоснует и такую красивую картинку сделает. Точно так же и разница между нашим «я» и нашим разумом. Что, хотя мы и зависим от нашего разума, но все равно где-то есть в нас, иногда как бы наша свобода иногда проявляется как наша дурь. Вот мы делаем какой-то поступок, а разум, услужливый разум, это все обосновывает, что я по-другому и не мог поступить, значит, и так-то, и так-то, и все не так-то уж плохо. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, мы не должны попадаться, цепляться вот на такого рода самоувещевание, да, самоуспокаивание. Но с другой, да, ну, есть, конечно же, политика такая, выкинуть разум и вообще его не думать. Но это плохо, потому что разум нам может и помочь. Ну, дальше пойдем. Тридцать четвертое. Ложные помыслы о насилии и прочем совершенном, побужденном к совершению или одобренном, возникшие вследствие жадности, гнева или заблуждения, бывают слабыми, средними и сильными и имеют свои неисчислимые плодами, неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания. Поэтому необходимо культивировать их противоположности. Здесь прежде всего насилие, совершенное, побужденное к совершению и одобренное. Таким образом, оно трех видов. В свою очередь, каждый из этих трех видов насилия, также трех видов вследствие жадности из-за мяса и шкуры, вследствие гнева он причинил мне вред, вследствие невежества это пойдет мне в заслугу. Жадность, гнев и невежество также трех видов – слабые, средние и сильные. Отсюда насчитывают 27 разновидностей насилия. Далее, сами эти свойства – слабые, средние и сильные – также бывают трех видов – слабое, среднее, слабое, сильное. Среднее, слабое, среднее, сильное. И, наконец, сильное, слабое, сильное, среднее, сильное, сильное. Таким образом, можно выделить 81 вид насилия. С другой стороны, количество видов насилия бесчисленно. И по причине различия обязательных, необязательных и общих предписаний и неисчислимости видов живых существ. Аналогичным образом, да, данная классификация применима также к случаям лжи и прочих дефектов. Поистине, эти ложные помыслы имеют своими неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания, поэтому необходимо культивировать их противоположности. Это означает, что бесконечное следствие таких ложных помыслов – страдания и невежество. Поэтому необходимо культивирование их противоположностей. Как известно, тот, кто прибегает к насилию, сначала лишает свою жертву силы, к примеру, связывая ее, затем причиняет ей страдания, нападая на нее с ножом или другим орудием, а потом отнимает жизнь. Но когда он лишает свою жертву силы, его собственный источник жизнедеятельности, сознание и организм тоже теряют энергию. Причиняя страдания, он сам испытывает страдания в различных адах или рождаясь в мире животных, голодных духов и тому подобное. Отнимая жизнь у своей жертвы, он существует в каждое мгновение как бы на грани потери собственной жизни. Но даже желая смерти, он продолжает каким-то образом еще дышать, ибо с неизбежностью должен испытать следствие причиненного страдания. И даже если следствие насилия может быть как-то ослаблено благодаря накопленной ранее добродетели, то и тогда при обретении счастливой формы рождения его жизнь будет короткой. Аналогичным образом данная классификация применима, насколько это возможно, также и к случаям лжи и прочим дефектам. Размышляя так о неизбежно наступающих следствиях ложных помыслов, как о том, что в высшей степени для него неприемлемо, йогин не направляет свой разум на ложные помыслы. но причиной их окончательного устранения может быть лишь культивирование их противоположности. Когда ложные помыслы более не возникают, то порожденное в результате этого могущество служит знаком совершенных способностей йогина. Например, и дальше следующее. Ну, еще раз афоризм этот прочитай. Ложные помыслы о насилии и прочем, совершенном, побужденном к совершению или одобренном, возникшие вследствие жадности, гнева или заблуждения, бывают слабыми, средними и сильными, и имеют своими неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания. Поэтому необходимо культивировать их противоположности. Значит, ну я не буду, подобно в Ясе, предаваться в этот математический анализ по степени силы и слабости. Это всегда было сильной стороной немножко таких буддийских школ. Они любили, честь им за это и хвала. Классификацию? Вот, да, вот они все четко, значит, этого трех видов, там, это пяти видов, это там десяти видов. И вот всякие комбинации, причем скрупулезно рассматривали их. Хороший подход. Вот, но мы не будем сейчас идти по этим путем. Так вот, смысл здесь в чем? Что вот это проявление этих негативных действий, оно ведет к тому, что душа, да, значит, эти действия могут быть, понятно, в разных, количествах, что ли, если так сказать, слабые, сильные, средние, по воздействию, соответственно, и реакция возвращается на эти действия такая же. Если мы делаем эти, так сказать, действия, то мы начинаем в будущем страдать от кармы, которая, так сказать, приходит. Но здесь, видишь, даже не то, что само действие, а еще иногда более тонкие такие моменты. Вот некоторые говорят, а вот я натравил одного на другого, да, они там друг друга в капусту изрезали, а я же вроде ни при чем, я же никого не убивал, да, я там, я ж, ну, так сказать. Тем не менее, результат будет кармы печальный и у него тоже. То есть, какой-нибудь правитель направляет свои войска кого-нибудь убивать. Те убивают. Вот, ну и, казалось бы, правитель никого не убивал. Владимир Ильич Ленин, по-моему, никого своими руками не задушил, да? Там, и никаких там, никого он не расстрелял. Но он отдавал приказы, чтобы это делалось. Да, то есть был причина, причиной вот. И причиной, на самом деле, была очень сильная причина. Вот. Ну, я не хочу ни хорошего, ни плохого говорить, но тем не менее это так. То есть карма, она. Она не то чтобы хитрая, она понимающая. То есть не надо себя обманывать, что так, знаешь, как чужими руками что-то делать. Все равно вернется так, как оно должно вернуться. Но здесь немножко в другом аспекте этот еще афоризм. Ладно, если мы чувствуем в себе возникновение таких тенденций негативно, каким образом с ними бороться? Если мы чувствуем жажду там проявлению вот этого негативного. Мы чувствуем гнев там, или мы чувствуем жадность, или мы проявляем какое-то совершенно жуткое неведение, и как следствие которого фактически приходят какие-то негативные результаты. Ну что это? Что это жуткое неведение? Вот назначили тебя там, или там стал ты президентом, а для того, чтобы разобраться в ситуации, ты в запой ушел. Понимаешь? И вся страна в тартарары полетела. То есть, почему ты это сделал? Ты это сделал, в общем-то, по неведению, же из-за своей глупости. Понятно, это надо иметь достаточно омраченные мозги, чтобы, вот, имея такие полномочия, сидеть у руля власти и завести страну куда-нибудь в тупик, да, еще. Ну вот, если такие тенденции возникают, и мы где-то. Человек, который занимается йогой, он, ну, так или иначе смутно чувствует, что вот сейчас я в состоянии тупого неведения. Ну, то есть где-то что-то ему об этом начинает говорить. что вот в какой-то там, допустим, области, или я не понимаю еще пока, или я чувствую гнев и хочу отобрать, значит, вон ту интересную погремушку, значит, у товарища. Вот я чувствую уже гнев, я чувствую, как меня уже начинает захватывать вот это все. Как с этим бороться? Да, я понимаю, что это плохо. А как с этим бороться? Мы это уже обсуждали, борьба с этим идет следующим образом. Мы не говорим себе «я не чувствую гнева», а мы наоборот усиливаем прямо противоположное качество. Мы испытываем жадность. Мы не говорим себе «я не жадный, я не жадный, я не жадный». Нет, нет, нет. Мы наоборот себе всячески говорим «я щедрый». Я щедрый, я щедрый. Мы акцентируемся не на той вот этой тенденции негативной, которая возникает, а на прямо противоположной ее. И только лишь она приносит плоды и результат. Возникает вопрос, а почему? Ведь они же симметричны. Ну какая разница, там, я не жадный или я щедрый, да? Даже вот с какой-то лингвистической точки зрения. То есть и то, и другое, в общем-то, якобы говорит об одном и том же. Но на самом деле все гораздо сложнее, даже в том числе и в лингвистике. Когда мы говорим «я щедрый», мы тем самым подтверждаем то, что и так есть. Что если я брахман, если у меня всего чего угодно вдоволь, то это мое естественное качество проявлять щедрость. И говоря это самому себе, ты как бы напоминаешь, ну, тем, чем ты есть на самом деле. А вот говоря, что я не жадный, ты как бы отрицаешь то, чего и так нет. Ты, в общем-то, занимаешься пустым словословием. Ты как бы придумал себе химеру. Даже подтверждаешь как бы то, что жадность... Да, и ты подтверждаешь... Она, но просто у меня ее... Да, вот есть. Абсолютно точно. Ты где-то в принципе подтверждаешь, что жадность действительно есть. Но у меня якобы ее нет. Но она в принципе есть, а ее нет в принципе. То есть это порождение заблуждения. Как только заблуждение исчезает, исчезает и жадность, и гнев, и все на свете. Ну, все негативные, я имею в виду. Иду эмоции. Значит, поэтому методом здесь, методом, ну, если угодно, борьбы, что ли, вот с этими затемняющими поступками, затемняющими эмоциями, является не акцент на них, даже отрицательный, а акцент на прямо противоположную вещь. И это очень-очень серьезное, кстати, если уж говорить о психологии, которую я недолюбливаю психологию, то даже с точки зрения современной психологии есть, так сказать, достаточно хорошие подтверждения того же самого, ну, в плане каких-то таких практической помощи людям. Что если у тебя отсутствуют какие-то знания, и ты их хочешь получить, ты не акцентируешься на том, что их у тебя нет, а ты акцентируешься на том, что у тебя уже есть. Понимаешь, ты переносишь как бы центр своего сознания, и за сознанием идет энергия. Если ты смотришь даже на небольшую крупинку знания, которая у тебя есть, и пропитываешь его своим сознанием, то вокруг него начинает нарастать, как вокруг кристалла, все больше и большее знание. Ты как бы этим самым растишь свое знание. А акцентироваться на том, что у меня нет ни знания, да, там, то есть, так сказать, отрицание негативного, ты фактически не прибавляешь и не убавляешь. Ты останавливаешься на, ну, как бы ты фиксируешь ситуацию. Вот. Вот это очень такой момент для практик важный. Вот пришли к тебе на занятия люди заниматься йогой. Если им нравится все, что ты делаешь, пускай остаются и занимаются. Если им не нравится, пускай оставят свою критику при себе и идут куда-нибудь в другое место. Почему? Да миллион всяких мест. Но это не значит, что ты, ну, как бы должен отвечать на их негатив. Все люди, понятно, с разной кармической историей. Кто-то что-то понимает, а кто-то еще что-то не понимает. Кто-то, ну, так сказать, смотрит на вещи так, кто-то эдак. То есть, есть такое достаточно грубое выражение, по-моему, в английском, так, take it or leave. Понимаешь? Ну, как бы, там, leave, слово, оно в двух значениях, как оставлять и покидать. Ну, то есть, оставь или уходи. То есть, вот. И получается двоякий смысл, что, типа, ты взял какую-то вещь, там долго рассматриваешь, а такой грозный продавец приходит и говорит, типа, либо покупаешь, ну, либо оставляешь, но там игра слов. То есть, либо покупаешь, либо проваливаешь отсюда, понимаешь? Вот там... Да, вот примерно, на самом деле, это, конечно, звучит немножко так, это грубо, да? Но, по большому счету, за этим стоит отрицание... ну, как бы, если мы этого не делаем, то будет отрицание. И ты начнешь биться с ветряными мельницами. Ты начнешь тратить энергию на то, на что не надо тратить. Знаешь, вот если приходит к тебе 150 человек, жаждущих знания йоги, и приходит потом еще там 5 человек, которые просто так непонятно зачем сюда пришли, и начинают активно тебе противостоять, то если ты будешь тратить энергию на них, ты не потратишь ее на тех, для кого каждое слово твое уже реальная помощь. Поэтому ты не должен реагировать на вот этот негатив. Да, не оптимально. Да, конечно, здесь тут же возникает такое возражение. Друзья, так это мы, значит, очень быстро придем к тому, что будем невосприимчивы к критике. Да, то есть мы будем невосприимчивы к каким-то таким негативным моментам. Значит, ну что на это ответить? Ну, в принципе, конечно, это справедливое замечание, но вопрос несколько в другом. Что знание йоги, если ты им обладаешь и ты, так сказать, его дальше даешь, оно уже говорит о твоей квалификации. Оно говорит о том, что ты уже, ну, уже прошел эту ступень, где бы ты мог из-за отсутствия критики, значит, делать что-то не то. Понимаешь? То есть это уже, если ты достигаешь этого уровня, то вот этот уровень, где еще нужна была критика, он уже давно ушел. Понимаешь? А и... Даже что-то я не понял. Если... Ну, я к чему говорю, что... Ну, вот представь себе, ты открыл закон о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Ты всячески экспериментально ее подтвердил. А к тебе приходят всякого рода невежды и начинают говорить, что Земля жиждется на трех китах, а ты, значит, фантазер или мракобес. Ты, конечно же, можешь положить всю свою жизнь, доказывая им это. А можешь передать свое знание людям, которые, там, как Сергей Павлович Королёв, сделают космическую ракету и выведут человечество в космос. И вот если ты будешь тратить на него свое знание, человечество выйдет в космос. А если ты будешь тратить на вот этого человека, который заявляет, что Земля жиждется на трех китах, ты в лучшем случае заставишь его сомневаться в своей точке зрения. В лучшем случае. Очень мало вероятно, что ты его переубедишь. Но понятно, что я, конечно же, утрирую. Но вот смысл понятен. Да? То есть, есть лимит сил, которые ты можешь потратить на человека, который приходит с критикой. Он тебе что-то говорит, ты ему разумно отвечаешь. Если он это воспринял за лимитированное время, ты с ним работаешь дальше. Если не воспринял, понимаешь, здесь действительно, к сожалению, take it or leave. Понимаешь? Дальше идем. Да, еще раз. Культивируем противоположность.